49. Завеса. Вообще, канувшая в глубину истории практика Второй мировой подтвердила, что корабельное соединение без авиационного прикрытия обречено. Однако с тех пор появились зенитные ракеты, плазменные пушки и много чего еще. Тем не менее, для столь ценного 60-тысячетонного агрегата летающая стража все-таки требовалась. Бразильские, или теперь уже лесо-бразильские адмиралы были не дураки. В первоначальном плане значилось, что если после долготы 65 все еще не последует официального окрика со стороны сверхдержавы, то вслед за линкором на север тронется авианосец. Уж если обозначать присутствие в окрестностях Панамы, то делать это по-настоящему. Поскольку лесная Бразилия значилась в штабах Венесуэлы самым вероятным противником после Соединенных Штатов, войну с которыми можно было даже не планировать, результат предполагался однозначным, то за ее вооруженными силами следили в пределах всех имеющихся технических и оперативных возможностей. Старый авианосец Сан-Паулу не иголка, хотя в ближайшее время ему должно было исполниться 80 лет с момента схода со стапелей. Он все же был чуть помоложе Дон Кихота, и так же, как он, покуда не собирался на пенсию. Разве что, когда в мире окончательно выкачают нефть, и через топки пыхнет в небо последняя тонна мазута. Так вот, поскольку даже небольшие авианосцы считались в Южной Америке роскошью, то за любым перемещением Сан-Паулу следили пуще глаза своего. Как только он, находясь в порту, разворачивал нос в сторону Атлантики, штатные и нештатные осведомители разведки наперегонки набирали условленные телефонные номера, а также адреса электронной почты. В те часы в штабах военно-морских ведомств не только венесуэльских, а всех граничащих с морем латиноамериканских стран начиналась суета боевого планирования. Естественно, то, что делает когда-то купленный у Франции авианосец, за пределами видимости Земли наблюдалось только с помощью технических средств, например, подводных лодок. Однако ни одна из южноамериканских стран не имела атомных. Видите ли, когда после 2010 года Россия от безысходности и разочарования в глобализации наплевала на все торговые запреты и начала направо-налево распродавать сохранившиеся с советских времен субмарины, и их тут же бросились покупать все, кому не лень, Штаты все-таки уперлись и с помощью обычных рычагов давления не позволили соседям по части света обзавестись подводным атомным флотом. Единственное, вроде бы, что-то приобрела все еще торгующая медью Чили. Это темная история. Рассказывают, куда-то сгинул загодя отобранный чилийский морской экипаж, весь целиком, и купленная лодка, соответственно. Может, это нечто из серии историй о Бермудском треугольнике? И, значит, атомных подлодок в этих водах не водится. Использовать же обычные в целях разведки затруднительно. Шноркель — дело интересное, но даже вертолетный локатор засекает такую штуку с 10 и более миль. По этому случаю Венесуэле очень пригодился давешний космический наблюдатель. Он находился в удачном ракурсе, так что как только 80-летний Сан-Паулу пересек экватор, стало понятно — его интересует вовсе не устье родимой Амазонки. Следовательно, планируется прикрыть поход Дон Кихота. Что же еще? В случае, если плавучее авиационное крыло соединится в Карибском море с линкором, оба старичка вместе с корабликами эскорта образуют непобедимую в местной акватории двойку. Этому нужно было помешать во что бы то ни стало». На что могло заставить авианосное соединение лесной Бразилии развернуться к югу? В данном случае только одно обстоятельство — недовольство Соединенных Штатов. Однако великан резвился в своей собственной посудной лавке, и ему был не до соседних. И тогда кто-то в младшем звене разведки Каракса сообразил. Пожалуй, если на свете хоть местами осуществляется справедливость — этот кто-то обязан прыгнуть вверх по служебной лестнице. Ну да ладно, не об этом инкогнито речь. Речь об идее. Как известно, Всякая уважающая себя и пекущаяся об обороне страна, не только Венесуэла, должна иметь над головой хотя бы периодически проходящие над территорией соседей спутники. Ибо даже наличие экзотики линкоров без такой составляющей, проносящейся по созвездиям, не обеспечивает безопасности страны. Так вот, если спутники погоды еще могут с достаточной надежностью работать и на себя, и на противника, то со спутниками разведки дело обстоит гораздо сложнее. Например, над всем миром висят американские сателлиты. Но если основное, чего вы опасаетесь, это активность штатовского флота, то можно ли надеяться на их информацию? Не говоря уже о том, как ее раздобыть. У всех остальных стран спутников поменьше, а в космическом мире все подчинено законам Кеплера. Разве что, опять же, только американские шаттлы разной модификации способны маневрировать относительно свободно. Все остальное несется по орбитам. Но ведь и Земля, мама, проворачивается. Одно не совпадает с другим. Как результат, спутник смещается над поверхностью материков и океанов. Вроде бы в одной и той же фазе своего очередного оборота он проходит уже несколько над другой территорией Земли. И так, пока не пройдет над всеми часовыми поясами. И значит, государству Венесуэла весьма повезло, что именно в это нужное время их собственный и единственный спутник фоторазведки смещал свои орбитальные эллипсы на восток. Несколько оборотов назад он помогал отслеживать Дон Кихота в гряде Малых Антильских островов, а вот теперь он шел над Атлантикой. Он даже сумел сфотографировать Сан-Паулу, проникшего в северное полушарие, вместе с многочисленной армадой фрегатов прикрытия. Однако план разведчиков-венесуэльцев базировался на неотслеживании авианосного ордера. План опирался на то, что у доблестной лесной Бразилии было тоже очень немного собственных спутников видеонаблюдения. Точнее всего один. Более того, в эти благостные времена он мог следовать только над какими-то совершенно неинтересными бразильской армии и флоту районами. И значит, небольшая страна Венесуэла обладала сейчас по отношению к лесной Бразилии очень неоспоримым преимуществом информационного свойства. Но ведь кто владеет информацией, тот владеет миром. Правильно? Теперь требовалось совместить в единое два очень несвязанных одно с другим обстоятельства. Первое — то, что Бразилия опасалась активности американского флота. Второе — в данный момент она не могла наблюдать за Центральной Атлантикой с помощью спутников. И, по крайней мере, еще несколько дней. Вкладываем данные в черный ящик человеческого черепа. Что получаем на выходе? Есть. Нужно произвести утечку информации о том, что одно из американских авианосных соединений, следующих из Африки, срочно изменило траекторию движения обратно к югу, а может и к юго-западу, в сторону севера Бразилии. Данные вроде бы получены с помощью венесуэльского космического наблюдателя. И, кстати, в состав соединения обычно входит ядерная субмарина. Выигрыш? Не имея возможности быстро проверить информацию и одновременно опасаясь за свой авианосец Сан-Паулу как зародимое дитяти, Бразилия будет вынуждена дернуть его обратно под защиту портовых волнорезов и полного нейтралитета. Одновременно с этим она побоится вынуть из гряды Антильских островов просочившийся туда линкор. Значит, он останется в центре Карибского бассейна. Но ведь кое-кому именно это и требовалось, не правда ли?